Но помимо благодарности Гринёва Пугачёву, помимо пугачёвской благодарности и благородства, Пугачёв Гринёву одержим отцовской любовью, любовью к невозможному для него сыну, верному долгу и роду, беленькому. Недаром, недаром тот первый вещий сон Гринёва о подменном отце, сон, разом дающий пугачёвскую мечту об отцовстве всея России и пугачёвскую мечту о Гринёве, сыне. Любовь Пугачёва к Гринёву – отблеск далекой любви Саула к Давиду, тоже при наличии кровного сына, любовь к сыну по избранию, сыну души моей. Ибо после дарования жизни уже дары, простые, несчетные дары любви. Пугачёв на дары Гринёву не насытен. И фельдмаршалом тебя поставлю, и в Потёмкины князья произведу, и посаженным отцом сяду, и овчинный тулуп со своего плеча взамен твоего заячьего и коня, и потерянную тем урядником полтину в дорогу дарит, и в дорожную кибитку с собой сажает, и даже дядьке Савельичу позволяет сесть на облучок. За что, скажем, в скобках? Тот желает ему 100 лет здравствовать и обещает век за него Бога молить. И Марью Ивановну из темницы вручает, простив Гринёву его невинный любовный обман. Но здесь остановка. Когда уличенный во лжи Гринёв признается, что Марья Ивановна не племянница попа, а дочь убитого Пугачёвым коменданта, «Ты мне этого не сказал», — заметил Пугачёв, у коего лицо омрачилось. «Почему омрачилось?» «Да не потому, конечно, что Марья Ивановна дочь того, а не племянница другого, а потому что Гринёв ему солгал себя». В его глазах ложью уронил и, главное, может быть, ему, Пугачёву, не доверился. Но и это сходит, как сходило все, и что не сошло бы. И Пугачёв просится к Гринёву в посаженные отцы. И возобновляем перечень даров. Рука дающего да не оскудеет, просится Гринёву в посаженные отцы и выдает ему пропуск во все заставы и крепости, ему подвластные, и, простившись с ним на людях, еще раз высовывается к нему из кибитки «Прощай, ваше благородие!» и последний дар любви на последней странице повести. Из семейных преданий известно, что он присутствовал при казни Пугачёва, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту мертвая и окровавленная показана была народу. Больше ему подарить Гринёву было нечего.